Глава 16. Катя. «Я тебе уже все сказала!» Орёт подруга и широким шагом направляется в сторону универа. Она так взвинчена, что даже меня не замечает. Чеширский бежит следом. И когда препод проносится мимо меня, я не хожу ничего лучше, чем выставить ногу вперед. «Блядь!» Рычит Чеширский, не удерживает равновесия и впечатывается носом в асфальт. «Арская! Так и думал!» «Аккуратнее надо, Мирон Генрихович. Тут ямы?» Смотрю на него, невинно хлопаю ресницами. Он встает, отряхивает свои белые джинсы и светло-серую футболку. «А ты чего не на лекции, Катя?» спрашивает меня, затем обреченно смотрит на вход в универ. Ирке уже и след простыл. «А вы?» «Тебя кто учил так разговаривать с преподавателем?» Его густые брови взмывают вверх. Чеширский красив. Чертовски. Но мой Степка во сто раз лучше. Мечтательно вздыхаю. У нас сегодня свидание. И, возможно, этой ночью я потеряю невинность. Нет, точно потеряю. Растекаюсь в ванильной улыбочке. «Катя!» — гаркает Чеширский, стряхивая меня с розового облачка влюбленности. «А?» «Я вопрос задал. Почему ты прогуливаешь лекцию?» И руки на груди сложил. «Ага. Боюсь». Я ответила. «Вопросом на вопрос?» Он выгибает бровь. «Ладно. Катя, ты же подруга Иры, да?» Не нравится мне его взгляд. «Да, и что?» Вздергиваю подбородок, намереваясь на любой вопрос ответить жестким отказом. «У меня просьба есть». «Я отказываюсь». Складываю руки на груди. «Судя по тому, что она рассказывала, вы тот еще перец». «Чего? Ну-ка». Он подается ко мне, но я ловко выскальзываю из цепких рук чеширского кота. «Мне пора. До свидания». «Катя!» ревет вслед, но я быстрая. Влетаю в главный корпус и бегу в столовую. Естественно, Ира там. Пьет свой любимый кофе. Плюхаюсь рядом. Я подставила ему подножку. Объявляю. «Ир, ты как? Что он тебе сказал? Что он вообще там забыл?» Подруга молчит. Затем роняет лицо в ладони. Всхлипывает. И еще раз. «Она плачет?» Замираю. «Сколько мы дружим? Эта Ира всегда была оплотом оптимизма и уверенности. Я знала, что всегда могу рассчитывать на ее помощь. А теперь она кажется такой уязвимой и несчастной. Сажусь рядом, обнимаю подругу за плечи. Поплачь, если легче станет. Я с тобой. Любишь его, да?» «Ненавижу!» — всхлипывает. «Ну, конечно». «Ладно». Ира вытирает слезы, затем возвращается к своей излюбленной теме. «Как в машине расслабились? Как далеко зашли?» Вспыхиваю. Слишком резко мы перешли к этой теме. «Ну я... мы...» Пытаюсь найти наиболее благопристойные слова для того, что мы творили за тонированными окнами Степкиного внедорожника. «Вы это сделали?» — взвизгивает Ира. «Нет!» — гаркую, затем возвращаюсь на свое место. «Просто... ну... Катя, я не понимаю...» — закатывает глаза Ирка. «Ну серьезно! Тебе 21, а ты стесняешься таких слов, как сосать и член?» Таращусь на нее во все глаза. «Ира, это... боже мой!» Щеки пылают, я кусаю губы и не знаю, куда деваться от стыда. Хочется сквозь землю провалиться. «Стесняшка ты моя!» Растягивается в улыбке Ира. «Ну как он в оральном вопросе?» «Хорошо, очень». Хватаю салфетку и начинаю перебирать. «Ира!» Над нашим столом возвышается фигура Чеширского. «Может, ты перестанешь убегать, и мы поговорим?» «О чем, Мирон Генрихович?» Она поднимает на него строгий взгляд. «Я ваша студентка. Какие разговоры помимо предмета и моей учебы?» «Твой прогул». «Мне жаль, но я все вам уже объяснила». Она резко встает. «Катя, пойдем». Чеширский не трогается с места, лишь испепеляет взглядом мою подругу. Боже, да между ними просто искры скачут. Семеню за Иркой. «Достал!» — фыркает она, заруливая в уборную. «Ну так, вы друг друга приласкали. Когда уже состоится основной акт?» «Ира, мне кажется, прокашливаюсь, что ты уходишь от темы. Разве?» Она хлопает ресницами, я хмурюсь. «Да, я вижу, как тебе плохо, и хочу помочь. Если хочешь знать мое мнение, Чеширский искренне недоумевает, Ир. Может, все-таки поговоришь с ним?» Она вздыхает. «Катюш, я измен не прощаю. Что он мне скажет? Прости, я разбил тебе сердце, потому что... потому. Мне плевать на его жалкие оправдания. Я верю своим глазам». «Ладно». Дальше мы тему ее бывшего не затрагиваем. Но в моем сердце копошится сомнение. Мирон Генрихович выглядел поистине несчастным. Вернувшись домой, Ирка первым делом вытряхивает мой гардероб. «Неплохо, но... блин. Кать, всего 2 клубных платья. Хотя, знаешь, у меня есть для тебя кое-что подходящее. Мы с Ирой одного размера, так что можем носить одежду друг друга». Она бежит в свою комнату и возвращается с белым платьем. «Что ты так смотришь? Когда-то я тоже была нежной и влюбленной. Это платье как раз из тех времен. Давай, примерь». Натягиваю летнее платье А-силуэта с расклешенным подолом по колено, высокой талией и открытыми плечами. Стягиваю резинку с волос, локоны рассыпаются по плечам. Ира возвращается. «Прекрасно. Ну, просто идеально для первого раза», — хихикает. «Не забудь белое бельишко, чтобы Степка с ума сошел. «Думаешь, он прям так реагирует на меня?» «Сомневаюсь». «Конечно. Он тебя сожрать готов, Катюш. Не волнуйся. Давно уже пора заняться сексом. Это очень приятно». «Боже». «Я побаиваюсь». Сажусь на кровать. «Это больно, да? Очень?» Чувствую себя дурочкой несмышленной. «Оно само пройдет, дорогая». Ира садится рядом. «Твое тело поймет. Главное, позволь опытному мужчине вести тебя». «Ладно. До вечера места себе не нахожу. Уже и все дела переделала. Ира ржет надо мной. А мне и правда страшно». Ровно в 7 раздается звонок в дверь.